Глава 3. С края пня хорошо просматривался наполовину зарывшийся в оранжевый песок красивый блестящий шар, похожий на новогоднюю елочную игрушку. Эту гондолу умельцы большого мира делали 2 недели, пока Енисеев не сообразил, что их гондоле вовсе не обязательно быть копией батискафа для погружения в Марианскую впадину. Теперь на пне почти в самом центре стоял железный куб, черный как сажа и ребристый как батарея водяного отопления. Он ощетинился крючьями, якорями, толстыми стволами гарпунных пушек, бластеров. В стенах бугрились крышки люков, блестели стекла иллюминаторов. Такие же 2 люка и огромный иллюминатор были в днище гондолы. Крючья выдвигались и убирались. Ребра лучше нагревает солнцем, они хорошо держат тепло. Но благодаря тем же ребрам гондолу будет нетрудно охлаждать ветром. Корпус испытывали под ударом 40-тонного молота. Зачем? Ткань мешка выдерживает любые кислоты, которые могли схимичить в своих железах насекомые. На растягивание превосходит мыслимое и немыслимое, а разрезать ее можно лишь на особых механических ножницах. Гондола была размером с 3-этажный дом. Нижний этаж пустили под трюм, где разместили пропановый бак, запасное оборудование. На среднем этаже кают-компанию и несколько небольших комнат, благо размеры позволяли, а верхний этаж разгородили 3 перегородками, смутно представляя, зачем они пригодятся. Ну, подручное оборудование, оружие, стрелы для гарпунных пушек, баки с клеем. Но свободного места оставалось 3/4 пространства. Это не тесная корзина, в которой аэронавты путешествуют в большом мире. На самом верху гондолы оборудовали 2 площадки, расположенные на противоположных концах. Одну поменьше тут же окрестили капитанским мостиком, а вторая таким образом оставалась для публики – смотровая. Пропановые горелки испытывали 10 раз. Теперь они хранились в апартаментах Морозова. Трудность была с баллонами для сжижения газа. Там не могли сделать баллоны размером с муравья, резьба не шла. Так что теперь в гондоле на нижнем ярусе находился 1 гигантский бак, уже заполненный, закрытый пломбами. Подводящую трубу и редукторную головку сделали Забелин и Чернов, специалисты-металлурги. Морозов придирчиво проверил, поерепенился, но принял. Высоколобые доктора наук умеют слесарить, если захотят, давно замечено. А Морозов был бы никудышным начальником, если бы не пользовался правом критики подчиненных. Мешок выкрасили в отпугивающий боже коровкин цвет. В мае, когда воздух прогрелся, шар отпускали на длинном лине. Проверяли грузоподъемность, обучали экипаж, отрабатывали ситуации вплоть до зависания на ветках мегадерева. Енисеева бесило, что в состав экспедиции включили, не спросив никого, не поинтересовавшись мнением даже Морозова, некую Цветову, специалиста по высокочастотной радиокоммуникации. Она ожидалась за неделю до старта. Морозов хмурился, но успокаивал кипящего от негодования Енисеева. «Есть начальство и повыше нас. Некий чиновник позаботился. Или чья-то родственница. Чудак, где ты видел бочку меда без ложки дегтя? Мы все еще живем не в самом лучшем мире, Евмокрий Владимирович, и не в самом справедливом». «Сколько дурости в старом мире», — ответил Енисеев зло. «Я надеялся, что хоть в новом...» Он осекся. Морозов может заподозрить его в упряжке с Фетисовой. Впрочем, в самом деле поддался. Начал отметать все старое, будто все новое лучше лишь потому, что новое. Увы, прогресс — это не новое, а лучшее. В новый мир пришли со старыми болячками. Неожиданно очень полезным оказался Хомяков, правая рука Мазохина. Заряженный энергией, как шаровая молния, он успевал быть одновременно в 10 мест, составил длиннейший список крайне необходимого снаряжения, из которого Енисеев, как ни придирался к Мазохинцу, ничего не мог вычеркнуть. С утра до ночи суетился в гондоле, таская материалы, клеил этажи, перегородки. Хомяков, как напомнил Енисееву Дмитрий, хоть и был против перебазирования станции в Муравейник, но когда решение было принято, больше других помог перебраться быстрее и безболезненнее. В пне освоился тоже мгновенно. Пустующие пещеры занял под склады, наладил защиту. Он постепенно отходил от работы диэнколога, проявлял интерес к муравьям, чаще других поднимался на поверхность. Кроме него, нормальным человеком выглядел разве что Забелин, прирожденный технарь, фанатик кристалловедения. То ли устал, то ли еще почему, но все чаще общался с группой Енисеева, помогал им, интересовался их работой. За неделю до назначенного старта Морозов вспомнил. «Евкреслий Владимирович, сегодня ожидаем последнего члена экипажа. Дмитрий уже собрался к переходнику. Вы пойдете?» «Важная персона», — фыркнул Енисеев с отвращением. «Заря радио, а мы богомолы неграмотные. Да мы радиокомпьютеры с третьего класса чиним. Нет, я в таких странных играх не участвую». Морозов, понимающе улыбнулся, кивнул, отбыл в сопровождении Дмитрия. Отправились к переходнику впятером, считая Диму, растолстевшего Бусю и Овсяненко с его походной аптечкой. Енисеев лихорадочно готовился к скорому старту, гонял экипаж. Десятки раз проверял оборудование. О радисте сумел забыть, но дня через три его разыскал Морозов. Енисеев подпрыгнул от неожиданности, когда над его ухом раздался зычный голос. «Евберий Владимирович, пользуясь случаем представить нового члена экипажа». Между Морозовым и улыбающимся во все 100 зубов Дмитрием стояла тоненькая невысокая женщина. Ее короткие волосы стояли дыбом, глаза были светло-зеленые, как молодая трава, скулы гордо вздернуты, а сочные алые губы красиво изогнулись. Она была очень картинной, красивой, и Енисеев сразу ощутил приближение беды, словно суеверный матрос при виде женщины на корабле. «Здравствуйте», — сказал он неохотно. «Вам в самом деле так уж необходимо участвовать в экспедиции?» У него был настолько враждебный тон, что Цветкова невольно сделала шажок назад. Дмитрий галантно придержал ее за талию, чтобы этот великолепный радист не свалился в трещину, да так и оставил руку. «Необходимо», — ответила она наконец. Ее глаза внимательно пробежали по его напряженному лицу, крепко сжатым челюстям. «Вы научный руководитель экспедиции?» «Постараюсь не мешать вам ни в компе, Владимирович, я только радист, так что вне вашего высокого внимания». Морозов сказал очень серьезно, но в глазах прыгало веселье. «Елена, вы позволите вас так называть?» «Елена, здесь все до последнего винтика в сфере внимания Евгавкия Владимировича. Командует парадом и всей предпарадной подготовкой он и больше никто. Я только бог-наблюдатель, а творец и распределитель ролей Евнебий Владимирович». Она оценивающе посмотрела на Енисеева. В глазах ее проступило размышление. Перетряхивался арсенал. Сдувалась пыль с копья, мечей, стрел, примерялось оружие и средства пассивной защиты. Щиты, кераса, слезы. «Извините, занят», — буркнул Енисеев коротко. Отвернувшись, резво побежал по канату вверх к центральному люку гондолы. «Женщина на корабле, да еще воздушном! Чертовы родственники, позвоночники!» «Фамилия слишком красивая, а зовут и того хуже. Елена! Тоже мне героиня эпоса. Какой город разрушили? Последние эллинские герои из-за нее погибли. А ей хоть бы хны, сюда явилась. Теперь здесь все пойдет прахом». Уже влезая в люк, перехватил удивленный взгляд Саши. Девушка непонимающе смотрела на него, потом перегнулась через борт, разглядывая нового члена экипажа. Морозов был бодр, подтянут, кипел энергией. Гравитация не прижимала к земле. Организм обновился, избавившись от пожиравшей внутренности опухоли. Несмотря на прежний солидный вид, не ходил, а буквально прыгал, наслаждаясь здоровьем и непривычной легкостью. Собрав членов экспедиции, он сказал бодро, с нажимом, блестя черными живыми глазами. «С завтрашнего дня начнутся муссонные ветры. Старики подтверждают, так что синоптикам на этот раз можно поверить. Тысячи лет они начинаются в первой неделе мая, заканчиваются в середине. Занесет нас на юг Узбекистана. Там пробудем лето, а в сентябре ветры задуют обратно. Туда и обратно рассчитываем пропутешествовать без помощи старших братьев. Этого страстно ждут экстремисты в лице присутствующей здесь Фетисовой и частично примкнувшего к ним Енисеева. Тихо-тихо, я еще не кончил. По дороге запланировано 5-6 посадок». «Сколько продлится путешествие?» «Скорость ветра обещают в 8-10 метров в секунду. В час сможем героически преодолевать, как напишут в газетах, около 50 километров. Метры здесь принято, как я слышал, называть мегаметрами, но километры — это уже парсеки, если кто слышал это слово». Саша, а вслед за ней Дмитрий, гордо раздвинули плечи. Они когда-то готовились мерить дороги парсеками и мегапарсеками. И в стратегии Владимирович планирует продержать нас в полете недели две. У антициклона сил поменьше, так что на обратный путь кладем дней 30. Если сумеем продержаться в воздухе дольше, Евгегемоний Владимирович обещает показать в глубинке нечто воистину сказочное. Ему карты в руки. Он там работал, так что грибные, ягодные и прочие браконьерские места помнит. Енисеев с закипающим раздражением посматривал на Цветкову. Все сидели спокойно. Одна она постоянно дергалась, привставала, отряхивалась, что-то брезгливо давила ногой. А рядом сидел заботливый Дмитрий, услужливо отряхивал и обирал ее тоже. Снимал с ее лебединой шеи крохотных микробов. Он был похож на прутковский персонаж, который доставал червяка, что попадье заполз за шею. Если учесть, что микробы ползали, прыгали и парили везде, то брезгливой радистке пришлось несладко. Чего не скажешь о Дмитрии. В предпоследний день Мазохин доверительно обратился к Морозову. «Аверьян Аверьянович, я понимаю важность возглавляемой вами экспедиции, но все же нельзя оголять станцию. Мы остаемся без защиты, без добытчиков. Прошу оставить хотя бы одного испытателя, например, Дмитрия Алексеевского». Он умолк на полуслове, ибо на плече Дмитрия внезапно встал на всех шести когтистых лапах Буся, воинственно вздыбил гребень, выгнул спину. Огромный рот распахнулся, открывая ряды острейших зубов. Мощные задние лапы напряглись. Глазами он держал лицо Мазохина, как в перекрестке прицела. Мазохин побледнел. «Чего это он?» «Эмпат!» — небрежно обронил Дмитрий, втайне ликуя, что среди научных слов есть короткие. «Выговоришь даже на морозе». «Мысли не читает, но настроение чует. Вы продолжайте, продолжайте. Я посижу с вами рядом». Мазохин почему-то молчал. И перестал шевелиться. Похоже, перестал дышать тоже. Морозов ответил задумчиво. «Пожалуй, вы несколько преувеличиваете. Склады заполнены продуктами, как мне стало известно, на 8 лет вперед. Несчастные случаи прекратились. Тут заслуга, пожалуй, ксерксов. Персонал обучен, техминимум сдан, инструкции по пользованию оружием, инструментами и прочим оборудованием вывешены в коридорах... тоннелях. Алексеевский уже лезет на стену от безделья, а мы ему работу найдем потруднее». В день старта все оставили дела, поднялись на поверхность. Ветра не ощущалось, но где-то там, вверху, где сияет немыслимо синее небо, уже двигаются в нужную сторону воздушные массы. А здесь темный густой воздух, почти неподвижный, пропитанный свежим запахом ранних цветов. Здесь черный ящик гондолы, гордые именинники. С легким треском вспыхнуло пламя в пропановой горелке. Красный мешок нехотя зашевелился, начал разворачиваться, наполняться горячим воздухом. На миг вдруг взглянули огромные жуткие глаза, бессовестно скопированные с крыльев бабочек. Возле Енисеева внезапно возник, как чертик из коробки, Чернов. Черный, как жук, быстрый, загорелый, всегда улыбающийся. Он тащил аппаратуру, инструменты, запас химреактивов в больших пластиковых пакетах. «Дождались!» — воскликнул он довольно. «Вы не огорчайтесь, Евпукий Владимирович. Без глупостей ни в одном деле не обходится, надо бы привыкнуть. Я с вами совершенно согласен. Женщины здесь существовать просто не способны. Они слишком примитивны, ограничены, иногда просто дуры». Енисеев предостерегающе кашлянул. Указал глазами на приближающуюся с бластером на изготовку Сашу. «Мне кажется, эти в целом-то верные и своевременные утверждения лучше высказывать в другой компании». Чернов резко повернулся, расплылся в широкой улыбке. «А, Саша! Ну, Евтетерий Владимирович, вы даете, это же Саша. Саша, ты сама понимаешь, я не имел в виду тебя. Я вообще, как и все на станции, никогда не считал тебя женщиной». Енисеев кашлянул громче. «Виктор, помолчи, а? На сегодня ты уже наговорил достаточно». Чернов с непониманием и даже обиженным видом пожал плечами. Бегом понесся к гондоле. Груз держал обеими руками, зубами, прижимал подбородком. Кажется, пытался что-то ухватить ушами. Саша как-то замедленно кивнула Енисееву и прошла, поводя бластером, к месту погрузки. Там оглянулась. В ее глазах было странное выражение, которого Енисеев раньше не видел. Енисеев последние два дня не принимал участия в подготовке к старту. Почти безвылазно проводил время в темных сырых глубинах. Возвращался в слизи. От него несло молодыми личинками, выпотом, другими странными запахами, каких не услышишь от прокаленных солнцем солдат и фуражиров. Морозов, завидев его выползающим на поверхность в который раз, нетерпеливо крикнул. «Не налюбуетесь? Мазохин клянется, через час можем стартовать. У нас все в порядке». Он покосился на поверхность пня. Ксерксы косились, как угорелые, забирались в щели, ныряли в туннели, выскакивали с угрожающе распахнутыми жвалами. Из гондолы было видно, что и далеко внизу на земле тоже бегают, сталкиваются, щелкают жвалами. Многие забирались даже на стебли, соскакивали, что не характерно для ксерксов. Мимо гондолы пробирался в тень, суетливо присмыкаясь, голый нежный червяк. На него с разбега наткнулся огромный ксеркс с растопыренными для драки жвалами. Не вцепился, как сделал бы раньше любой ксеркс, а перескочил и помчался дальше. Червяк неторопливо потащился дальше, ничуть не струсив, будто знал, что ксерксам не до него. Морозов в растерянности повертелся по сторонам, обернулся к мирмекологу. Енисеев и червяк знают нечто, а он, начальник экспедиции, не знает, не понимает, хотя происходит явно необычное. «Могут помешать?» – спросил он подозрительно. «Не успеваем!» – крикнул Енисеев. «Уже не успеваем!» Рядом с его подошвами хрустнуло. Наверх выдвинулся огромный ком размером с люк ракетной шахты. Енисеев отпрыгнул, а ком с шелестом развалился на слипшиеся опилки, камешки. Следом выскочил огромный ксеркс, разъяренно понесся по срезу пня. За ним выбежал второй, третий. Открылась нора чуть дальше, потом еще, еще. Норы появлялись там, где никогда их вроде бы не было. Ксерксы выскакивали, метались из стороны в сторону, сталкивались с другими, что выбегали из соседних и дальних нор. Черно-красных тел стало так много, что уже слились в черно-красное море. Бурлящее, клокочущее, наполненное шумом трущихся панцирей, запахом муравьиной кислоты –